Глава вторая. Видела бы ты его, сестренка. Безумный взгляд, как у маньяка. Челюсть сжата. Из ноздрей чуть ли не пар валит. Дракон, мать его. Будь мы одни, порвал бы меня на лоскуточки. Сидевшая на моей кровати Кара скептически хмурилась, слушая мои причитания, и следила за тем, как я, стоя рядом с зеркалом, наношу на губы последний слой бесцветного блеска. Зачем только согласилась туда ехать? Мало мне его. Еще и такси в обе стороны влетело в копеечку. Водитель всю обратную дорогу на ноги мои косился. Боялась, в столб влетим. Сестра, похоже, уже 1000 раз пожалела, что решила навестить меня сегодня и узнать, как прошла позавчерашняя вечеринка у Мальвины, о которой я ей все уши прожужжала, клянча наряд. Естественно, про саму вечеринку я так ни слова и не сказала. Зато свою поездку в тюрьму к нашему сводному братцу красочно обрисовала до мельчайших деталек, изливая накопившуюся внутри досаду и раздражение. Чтоб у него отвалился. «Вась, учитывая, что именно по твоей вине Матвей попал за решетку, меньшее, что ты могла сделать, это помочь ему выйти». «По моей? Да ты с ума сошла!» «Что это за звон? Не иначе звук повстречавшейся с полом челюсти». «Да, я вызвала полицию. Когда этот психованный пришел в клуб, вломился в нашу с Михалем вип-кабинку и начал его избивать. Но не сделая я этого, на совести Матвея было бы 4 трупа. Так что я, можно сказать, спасла его упругий зад от реального срока. А что я получаю взамен? Тонну ненависти». «То есть все произошло на ровном месте? Ни ты, ни твой парень даже словом его не задели, никого не трогали, примус подчиняли». Перед глазами тут же встали воспоминания 3-месячной давности. Обнимающий меня за талию долгов нашептывал на ушко, как не хочет уезжать на учебу в академию, и спрашивал, буду ли я его ждать целый год. Я собралась предложить не расставаться, а отправиться вместе, зная, что он мне не откажет. Но тут открылась дверь, и с громким шумом клубной музыки внутрь ворвался Матвей. Пройдясь ненавистным взглядом по обнимавшим меня рукам Долгова, он скривил губы в издевательской усмешке и, сославшись на то, что ошибся кабинкой, собрался уходить. А я, впервые в жизни почувствовав себя в шкуре неверной жены, хотя для этого не было абсолютно никаких причин, назвала его неумеющим стучать в дверь невоспитанным придурком. Михаль начал громко ржать, правда, недолго. Первый же удар кулака отправил его в нокаут, и следом за ним туда же унеслись появившиеся словно из ниоткуда 3 приятелей. Испугавшись, я заперлась в кабинете охраны и вызвала полицию, которая приехала через 2 минуты и вывела психа наружу. Не знаю, что сделала Вика, но через 2 дня состоялся суд, и ему дали 3 месяца. Кто-то не умеет контролировать агрессию, а я крайняя. «Ты же меня знаешь, Кара!» Подняв на сестру щенячьи глазки, проскулила я. «Если меня не трогать, я милая и добрая». «Милая и добрая ты, Васька, только когда спишь зубами к стенке. А в остальное время мелкая язва!» Рассмеялась Кармела. Встав с кровати, она подошла ближе и заключила меня в свои объятия. Единственное место, где я находила утешение после того, как наша мамаша свалила с любовником, оставив 2 дочерей и любящего ее до одурения мужа, одних справляться с депрессией и учиться жить заново. Только благодаря сестре я сохранила ту часть себя, что умела любить и доверять, и не скатилась на дно за целый год разгульной жизни, которую вела после окончания школы. Сестра и отцу помогла выплыть из пучины. И пусть не забыть, но хотя бы заглушить ту боль, что осталась в его сердце, с уходом любимой женщины, которая совершенно не заслуживала этого звания. Сейчас я понимаю, что всему виной был ее дар, который помогал ей не только видеть фрагменты будущего, но и создавать вокруг себя гармоничную и мирную атмосферу. Отличная фишка для романской гадалки, если вдруг на пути попадется недовольный клиент. «За всей этой суматохой я даже спросить забыла, как твой громила муж отпустил тебя в твоем положении в такую даль? От вашего дома сюда 1 час езды». «Обычное у меня положение. Я беременна, а не больна. Кара скривила мордочку, давая понять, что эту фразу она повторяет далеко не первый раз. Но Ратмира за заботу о жене я не винила. Он души в ней не чаял. И так же, как и я, укатал бы в асфальт любого за эту девчонку. Радко нужно было отлучиться по делам. Он сам привез меня сюда и уже скоро увезет обратно. У нас сегодня романтический ужин. Муж сестры относился к виду оборотней медведей, которых все посвященные называют верберами. А как по мне, он больше походил на дракона, что чах над Кармелой, как над Златом. «Боги, посмотрите на меня! Рассуждаю об оборотнях, которых еще каких-то 3 месяца назад считала сказочными персонажами». Но это было до того, как в наш дом ворвался страшнючий представитель этой вымышленной породы и потребовал у отца, купленный им на блошином рынке, ведьмовский гримуар. Когда отец сообщил, что книги у него уже нет, Ратмир, а тем бандитом был именно он, отвез нас ночью в штаб-квартиру трибунала на ковер к самой Верховной, Виктории Белорадовой, которая на тот момент понятия не имела, что влюбится как девчонка и уже через 2 месяца обзаведется мужем, романским бароном, и 2 великовозрастными падчерицами. Трибуналом звался главный судебный орган, состоящий из представителей всех существующих на Земле рас. Основной его задачей было следить за тем, чтобы люди не узнали о живущих с ними по соседству ведьмах, вампирах, демонах и многих других представителях фауны. Существа под страхом смерти обязаны были держать в тайне от людей факт своего существования. Малейшая оплошность, никто даже разбираться с тобой не будет. Агенты трибунала схватят тебя под белые рученьки и доставят куда нужно. А потом пытки, суд, казнь. По рассказам Вики, именно в таком порядке. Есть, конечно, исключения, когда людей посвящают намеренно. Но в этом случае человек должен подписать договор о неразглашении и строго его придерживаться. Наша семья тоже угодила в эти жернова, когда Кармеле пришлось отправиться вместе с Радко на поиски той злополучной книги. Но жаловаться нет смысла. Все закончилось хорошо, и обратно вернулась уже полноценная ячейка общества. Как ни странно, после открывшихся знаний я не поехала кукухой, не ушла в мужской монастырь и не засела, как сестра, в библиотеке, изучая потрепанные книги о мифологии, а жила все той же беззаботной жизнью 18-летней девчонки, включающей в себя вечеринки, встречи с друзьями и ночные клубы. Правда, при встрече с людьми, которые мне совсем не нравились, в голове частенько проскальзывал вопрос: а не злобная ли эта ведьма, желающая вдоволь напиться моей энергией? Хлопнула входная дверь, и в коридоре раздался женский смех, которому вторил такой же заливистый мужской. Вот принесла нелегкая, а я так надеялась, что дом еще пару дней будет в моем личном распоряжении. Капризно пробубнила я и направилась вслед за визжащей «Папа!» Кармелой в сторону кухни, куда потопали молодожены. На самом деле, я не меньше сестры радовалась возвращению из медового месяца отца и Вики, но образ избалованной красотки без царя в голове так прочно прилип к моей скромной персоне, что выходить из него с каждым разом становилось все сложнее и сложнее. Заваливание подарками переросло в легкий обед, состряпанный Карой на скорую руку. А Вика с отцом все продолжали делиться впечатлениями о поездке, вызывая у меня невольную зависть. Я и сама была бы не прочь смотаться на острова и, лежа под пальмой, попивать пинаколаду. Но только без балласта в виде мужа. Что тоже странно. Еще каких-то 3 месяца назад я только и мечтала о том, как Михаль сделает мне предложение, поселит в шикарном особняке, где живет со своей семьей, и будет носить на руках, как королеву. Что же изменилось? Вась, мы же самое главное не рассказали. Это касается тебя. Взяв в руки отцовскую ладонь, Виктория подняла на меня взгляд и тепло улыбнулась. В голове прозвенел тревожный звоночек. Твой отец очень переживает, что после окончания школы ты, в отличие от сестры, никуда не поступила. В наше время образование играет не последнюю роль в жизни человека. Оно позволяет без страха смотреть в будущее и не... Вик, ты не на работе сотрудников мотивируешь. Давай без вот этого вот. Что вы с отцом от меня хотите? Откинувшись на спинку стула, я подготовилась к тому, что придется с боем прорываться к выходу. Хорошо, Вась. Улыбка мачехи угасла на несколько ватт, но не исчезла полностью. В отпуске мы столкнулись с ректором Академии Ренвуд, где учится Матвей. И он сообщил, что у них в этом году на первом курсе недобор. Есть парочка свободных мест, одно из которых ты можешь занять. Кирилл Сергеевич обещал похлопотать. «В одну академию с бешеным психом? Они издеваются!» «Да, милая, и предвосхищая любые твои слова, это наше решение не обсуждается», строго добавил отец, заметив мой мечущийся в отчаянии взгляд. «Планы на вечер. Чемодан, вокзал, деревушка в гуще леса, где меня не найдет ни одна живая душа». «Ну, пап!»